Сука, вот он я, будешь ты теперь моя. Хочешь денег, дам мешок. Ну, борзеешь ты, лошок. Хочешь, казино сведу. Хочешь, я тебе куплю. Примы пачку, творожок. Не забудь про пирожок. Хочешь танцы под луной, хочешь мы пойдем домой. Хочешь покажи свой зад, заверни губу назад. Хочешь расстегни мне здесь, хочешь покажи мне там. Хочешь мы погасим свет, только милый я не дам. Хочешь, ну что ты хочешь. Хочешь будем пить вино, хочешь мы пойдем в кино. Хочешь будешь мне женой, что ты милый бог с тобой. Хочешь травкой приколоться, хочешь можем уколоться. Хочешь я тебе спою, ой не надо я молю. Хочешь. Я хочу чтоб ты лошок скушал сам свой пирожок. Чтоб понос тебя пронял, чтоб ты от меня слинял. Чтоб ты примой подавился, чтоб ты кашлял и слезился. Чтоб однажды твою мать научился соблазнять. Тебя все уважали, чтоб девчонки все давали. Надо не курить, не пить, надо не хамить, любить. Надо матом не ругаться, и мы будем раздеваться.